из сборника «Новые записки о том, что смеха достойно». След от прижигания моксой, о котором не мог знать посторонний. В старину, во времена императора Бурецо, на землю обрушился огненный ливень, причинивший народу неисчислимые бедствия. Император Бурецо правил с 499 по 506 год. 25-й по счету японский император, известный своей жестокостью. Люди строили себе укрытие из камня, тем и спасались. А случилось это потому, что правление государя отошло от праведного пути. В то время особым расположением императора пользовалась придворная дама по имени Акацуки но Сёнангун, рассветная заря. Ни в нынешние, ни в прежние времена не видел свет такой красавицы, даже за пределами благословенной земли Акицусу не было ей равной. Земля Акицусу, или Акицусима, одно из поэтических наименований Японии. Согласно преданию, легендарный император Дзиму, взирая с вершины одной из гор Ямато на простертую внизу землю, уподобил ее двум стрекозам, совершающим брачный полет. Отсюда название Акицуса. Акицу значит стрекоза. Государь души в ней не чаял и дни и ночи проводил наедине с нею, не замечая, как белый скакун перелетает через расселину. Образное выражение, обозначающее бег времени, восходит к изречению известного китайского философа IV века до нашей эры Джуанзы: «Жизнь человека проносится так же стремительно, как перелетает через расселину белый скакун». Распускались и опадали цветы вишен в близлежащих горах. Но он не удостаивал их даже мимолетного взора, а его колесница так долго стояла без дела, что в ней свили себе гнезда ласточки. Слава человека бессмертна, но жизнь его положен предел. Издавна жаловалась Акацуки но Сёнагон на боли в груди, а потом вдруг сильно занедужила и в одночасье скончалась. Тоскуя о навеки покинувшей его возлюбленной, государь взялся за кисть и собственноручно набросал ее портрет, после чего призвал к себе художника по имени Макуген Кодзи, знаменитого своими изображениями Будды святых, и повелел ему вырезать из дерева статую покойной. Слово «Кодзи» присоединилось к именам благочестивых мирян, выполнявших обеты без пострижения в монахи. Поскольку это был приказ самого государя, Макуген без промедления взялся за работу. Через 3 дня и 3 ночи статуя была готова, оставалось лишь нанести на нее краску. Расписав одежду красавицы, художник принялся рисовать брови, но тут кисть нечаянно выскользнула у него из пальцев и оставила на груди статуи небольшое пятнышко туши. К счастью, оно пришлось на то место, которое было скрыто под 12-слойными одеждами и не особенно бросалось в глаза, поэтому Макуген решил ничего не исправлять и в таком виде принес статую императору. 12-слойные одежды. Дзюни хитои. Традиционное парадное облачение знатной дамы состояло из 12 шелковых кимоно, надетых одно поверх другого. Взглянув на нее, государь погрузился в воспоминания, и рукава его платья намокли от слез. Когда же он стал рассматривать статую внимательно, на глаза ему внезапно попало пятнышко туши, отобранённой художником кисти, и сердце его тотчас омрачилось. Как раз в этом месте на коже у его возлюбленной был след от прижигания моксой, которое он делал ей собственноручно, желая облегчить ее страдания. И знать об этом не мог никто, кроме них двоих. Каким же образом это стало известно художнику? Не иначе мерзкий богомаз пользовался тайной благосклонностью Акацуки но Сёнагон, заключил государь. В древнем Китае некий мудрый муж сказал, подозревая кого-либо в провинности, будь скуп на расправу. Сомневаясь в чьих-либо заслугах, будь щедр на похвалу. По всей видимости, имеется в виду Гао Яо, справедливый судья, мудрый помощник легендарного китайского правителя Шуня, жившего, согласно мифологическому преданию, в 23 веке до н.э. Но государь Бурецу поступил иначе. Хотя подозрения его были совершенно беспочвены, он, ничтоже сумнявшийся, приказал немедленно схватить художника и бросить в темницу. При этом ни приближенные государя, ни сам Макуген не ведали, в чем состоит его вина и за что на него обрушилась такая жестокая кара. Теперь от скорби государя не осталось и следа. В сердцах он разбил статую, проклиная вероломство своей возлюбленной. Между тем, у Акацуки но Сёнагон была младшая сестра по имени Юхи, вечернее солнце. Она тоже состояла государевой наложницей, но еще ни разу не была призвана в его опочивальню. Сочувствуя художнику, попавшему в беду из-за ее покойной сестры, госпожа Юхи 7 ночей кряду без устали молила богов, чтобы они даровали ей возможность увидеться с государем и замолвить словечко за Макугена. О том, чтобы склонить к себе сердце государя, она и не помышляла. Как видно, боги услышали ее молитву, и приснился ей сон, будто она вошла в государеву опочивальню и разделила с ним ложе, после чего выбросила свой гребень. Считалось, что гребень, оставленный на ночь в волосах, может стать причиной разлада между любящими. Государь же, проснувшись на следующее утро, увидел подле себя на ложе алые одежды, как будто только что сброшенные спавшей в них женщиной. Немало подивившись этому и расспросив придворных дам, государь узнал, что одежды эти принадлежат госпоже Юхи. Он тут же призвал ее к себе, и женщина уговорила его освободить безвинного художника. Император сжалился над Макугеном и приказал снять с него оковы, как того и добивалась чистое сердцем госпожа Юхи. Отвечая на вопрос о злополучном пятнышке на груди у статуи, художник объяснил, каким образом оно там появилось. Государь пришел в изумление и устыдился своего неправедного гнева. С тех пор он всей душой привязался к госпоже Юхи, приблизил ее к себе и перестал тосковать по умершей Акацуки но Сёнагон. Поскольку действиями госпожи Юхи руководило искреннее чувство, само небо явило ей истину, и имя ее надолго осталось в памяти людей. Нечто подобное случилось в Китае во времена династии Тан, когда художник по имени У Даосюань рисовал портрет одной придворной дамы, с кисти его капнула тушь, как раз на то место, где у женщины была родинка. Его постигла та же участь, что и Макугена. О штукатуре, который поднялся в воздух и в одночасье состарился. С давних пор в свете ходит немало историй про жен, покинувших своих мужей, или, напротив, покинутых своими мужьями. Одна такая история случилась во времена, когда подновляли старый замок в провинции Харима. Работами руководил опытный градоначальник, знавший толк в строительстве. Он самолично распределил плотников, штукатуров, кровельщиков и прочий работный люд по участкам и назначил старших над ними. Леса вокруг замка возводить не потребовалось. И дело продвигалось быстро. При умелом подходе работа спорится, говорили окрестные жители. Между тем замок был обнесен высокой крепостной стеной. Одно лишь каменное ее основание достигало нескольких дзё в высоту. Из-за ветров и дождей стена изрядно обветшала, особенно с северной стороны, и в нескольких местах отвалилась штукатурка. Чтобы все это исправить, нужно было подняться наверх, но как это сделать? И вот придумали. Смастерили овальную корзину и приладили к ней 4 толстые веревки. При помощи этих веревок корзину можно было свободно передвигать по стене и доставлять штукатуру на нужную высоту. Все вокруг восхищались этим умным устройством, но те, кому предстояло испытать его работу на себе, понимали, что находятся на волосок от смерти. При одном виде корзины даже у самых храбрых из них тряслись поджилки, и душа уходила в пятки. Больше всех храбел молоденький штукатур из селения Такасагу. Сев в корзину, он едва не лишился чувств, а как стали его поднимать, бедняга задрожал всем телом и обеими руками вцепился в веревки. Понял он, что живым отсюда не выберется. Тотчас лоб его избороздили глубокие морщины, а волосы из черных стали белыми, как снег. Не прошло и часа, как он превратился в дряхлого старика. Говорят, нечто подобное случилось с одним знаменитым китайским каллиграфом, которому было велено выполнить какую-то надпись под сводами дворца. Имеется в виду Вэй Дань, приближенный вэйского императора Минди, годы правления 226-239, славившийся каллиграфическим мастерством. Для того, чтобы по приказу императора выполнить каллиграфическую надпись под сводами дворца, он был вынужден подняться в корзине на высоту 25 джанов, приблизительно 75 метров. Как гласит предание, Вэй Дань вернулся на землю седым. После пережитого потрясения штукатур так и не смог прийти в себя, и его отправили назад в Такасага. Оказавшись дома, он как безумный озирался по сторонам, не узнавая родных. Да и домочадцы вряд ли его признали бы, не будь на нем знакомого синего кимоно с семейным гербом. Увидев его, жена не только не посочувствовала несчастному, но сразу потеряла к нему всякий интерес. А отец штукатура, пришедший его проведать, рядом с ним гляделся таким молодцом, что его было впору принять за сына. Спустя какое-то время жене наскучило жить с больным мужем, и она сбежала из дома, презрев все свои обязанности. Впрочем, таков уж у женщин нрав. Покуда муж преуспевает, жена всячески старается ему угодить, ублажает свекровь, молится о благополучии семьи. В хозяйстве она рачительна и о наружности своей печется, давая всем вокруг повод для похвал. Слуг не обижает, но спрашивает с них строго. Встает ни свет ни заря, чтобы успеть причесаться, пока все в доме еще спят. Ополаскиваясь на ночь, не ищет местечко потемнее. Зачем внушать мужу лишние подозрения? Когда жена ведет себя таким образом, в доме царят мир и порядок. Но стоит благополучию семьи пошатнуться, как жена перестает церемониться с мужем, хозяйство ведет спустя рукава, бронится с прислугой и, сказавшись больной, до полудня валяется в постели. Даже по большим праздникам она ходит нечесанная, с посудой и домашней утварью обращается кое-как. Черня зубы, брызгает краской на дайка кубасира. Палочки, которыми берут моксу для прижиганий, очищает прямо о порог и обдирает со стены бумагу, чтобы завернуть в нее обрезки ниток после шитья. Замужние женщины в старину покрывали зубы черным лаком. Дайка кубасира — главный опорный столб, находящийся в центре японского дома. Ей ничего не стоит сорвать первые цветы с недавно привитого дерева, а в гостиной развесить выстиранное белье. Скоро этот дом все равно перейдет в чужие руки, думает она и нисколько не заботится о порядке. Сушеную каракатицу, которую обычно приберегают для постных дней, она подает к чаю вместо печенья, поэтому каждый месяц 1 и 28 числа вся семья, по ее милости, вынуждена класть зубы на полку. По ее же милости домашняя божница превращается в склад для писем от взаимодавцев. Так, постепенно, дела семьи приходят в упадок. И не столько из-за просчетов и упущений мужа, сколько из-за неурядиц в доме. Вот и жена штукатура, бросив хворого мужа, решила, пока еще не дурна собою, поискать счастье на стороне. Да чего же низкая душа? Между тем, больному становилось все хуже, и он умер с именем жены на устах, думая, что она сидит у его изголовья. Нечестивица же не теряла времени даром и, не дождавшись, пока минуют хотя бы первые 35 дней траура, вышла замуж за своего дружка, крепкого смазливого детину. Возмущенный таким непотребством отец покойного подал жалобу в судебную управу. Судья вызвал молодоженов к себе и первым делом обратился к мужчине. «По какому праву вы взяли в жены замужнюю женщину? К тому времени она уже овдовела, прежний муж ее умер». «Умер, но все еще пребывает в этом мире, хотя и под другим именем», — возразил судья и велел принести табличку с посмертным именем штукатура. «Эта табличка вряд ли способна представить нам письменное согласие на развод. А раз такового нет, брак ваш не может быть признан законным. Ответчица покинула дом своего мужа при его жизни, следовательно, вы считаетесь ее любовником». После смерти человек получал особое посмертное имя, которое писалось на специальной поминальной табличке. Эти таблички хранились на домашней божнице. Поскольку женщина не смогла предъявить свидетельство о разводе, ее признали виновной в прелюбодействии. Мужчина попытался вывернуться. «Я знать ничего не знал. Ее родители утаили от меня правду», — заявил он. «В таком случае», — сказал судья, — «назовите мне имя свата». Как выяснилось, они вступили в брак по взаимному согласию, не прибегая к помощи свата. «Ну что ж», — молвил судья, — «вы оба повинны в тяжком преступлении, поскольку союз свой заключили без свата. Лишь в память об умершем я не стану приговаривать вас к смертной казни. Кару же вы понесете такую. Ответчице надлежит остричь волосы и уйти в монастырь. Ответчик приговаривается к ссылке на поселение в отдаленную местность. Родителям ответчицы также отныне запрещается проживать в пределах здешней провинции». Такое решение вынес судья, и было оно поистине милосердным. Благодатное правление, отменившее по всей стране долговые обязательства. Случилось это во времена лихолетия, когда в стране нашей ремесла пришли в упадок. Крестьяне вконец обнищали, а людские сердца утратили целомудрие и свернули со стези добродетели. Даже в столице процвело сутяжничество. Богатые жили в свое удовольствие, бедняки же не могли расплатиться с долгами и умирали с голоду. Оттого повсеместно развелось воровство, и грабители бесчинствовали средь бела дня. Не в силах покончить с беспорядками, столичный градоначальник доложил о них государю, и тот, следуя примеру властителей древних времен, велел объявить по всей стране эру благодатного правления, освобождающего людей от всяческих повинностей и долговых обязательств. В тот же день из 8 врат дворца на восток, запад, север и юг поскакали гонцы, дабы оповестить об этом народ. Хотя высочайший указ последовал в конце 8-й луны, всем казалось, будто наступил канун Нового года. Перед Новым годом в старину было принято подсчитывать доходы, расплачиваться по счетам, отдавать долги и так далее. Одни, потирая руки, подсчитывали барыши, другие же, горестно вздохнув, сжигали счетные книги. Поскольку долговые расписки утратили всякий смысл, в одних домах по этому поводу лили слезы, в других благословляли судьбу и на радостях пили саке. В мире наступил совершенно иной порядок. Богатые терпели убытки и делились с бедными. Бедные же безнаказанно присваивали себе чужое богатство, а поскольку денег хватило на всех, раздоры между людьми прекратились. И все же, даже в этот век всеобщего умиротворения иной раз происходили вещи столь же неблаговидные, сколь и нелепые. Например, один горожанин, дав жене развод, не позволил ей забрать свое приданное. Мало того, он присвоил себе взятый на сохранение сундучок с деньгами, собранными им и его товарищами на паломничество в святилище Иссе. Во времена, о которых ведется рассказ, на третьем проспекте в Киото проживал некий ремесленник, мастер росписи Палаку. Жизнь его с женой не заладилась, и он, намарав разводную бумагу, отправил ее назад к родителям. Между тем, женщина была в тягости и в положенный срок произвела на свет мальчика. И вот, не успев приложить младенца к груди, она побежала к свату и сказала ему так: «Поскольку я лишь на время одолжила свое чрево, дабы этот младенец появился на свет, теперь, так уж и быть, я готова простить долг его отцу и отдаю ему чадо». Сват передал ее слова отцу ребенка, но тот возразил: «Нет, это я одолжил ей свое семя. Ныне было бы несправедливо взыскивать с нее долг, так что младенца я оставляю ей». Как ни пытался сват вразумить бывших супругов, оба стояли на своем и не желали уступать. Свату ничего не оставалось, как обратиться к самому столичному градоначальнику. Тот призвал к себе родителей младенца, а также всю их родню, и сказал: «В нынешний век справедливого правления многие горюют, лишившись возможности вернуть себе долги. Вы же, напротив, поступаете благородно и, не считаясь собственными убытками, стремитесь отдать друг другу то, что по праву принадлежит каждому из вас. При этом в рассуждениях обоих есть своя доля истины. Посему постановляю: младенец, покуда ему не исполнится 15 лет, должен быть передан на попечение свата. Когда же он войдет в разум, то сам определит, мать ли одолжила отцу свое чрево или отец ей свое семя. На основе его слова не будет принято окончательное решение. Итак, до 15 лет мальчик будет жить в доме свата. Ухаживать же за ним должны родители, и отцу и матери надлежит неотлучно находиться при своем чаде и пестовать его. В случае смерти ребенка будут опрошены соседи, и если выяснится, что он умер по естественным причинам, никто не будет привлечен к ответственности. Если же по отчаянию родители будут уличены в недосмотре или рукоприкладстве, их ждет суровое наказание». Таково было решение градоначальника, и бывшим супругам пришлось ему подчиниться. Изо дня в день они посменно дежурили в доме свата, ухаживая за младенцем. Однако это продолжалось недолго. Женщину стали тяготить косые взгляды окружающих. Мужчине же хлопоты о ребенке мешали заниматься своим ремеслом. В конце концов, они помирились и решили снова жить вместе, а ребенка забрать к себе. Сват походатайствовал за них перед властями, и на том дело уладилось. Теперь они зажили душа в душу, и сын у них вырос на славу, с юных лет стал кормиться своими трудами и родителей своих почитал. И вот однажды, летом во время праздника Геон, он отправился посмотреть на красочную процессию священных ковчегов. Праздник Геон, праздник синтоистского храма Ясака Дзиндзя, Киото, отмечавшийся в шестом месяце по лунному календарю. Существенным элементом праздника служили процессии нарядно изукрашенных ковчегов, на которых помещались предметы, почитаемые храмом священными. Украшением ковчегов нередко служили куклы, изображавшие японских богов, исторических деятелей или известных литературных персонажей. Вслед за колесницей, венчанной лунным серпом, показался ковчег, золотой котел с фигурой Го Дзюя, закапывающего в землю своего малолетнего сына. Лунный серп олицетворял божество луны Цикиёми, Номикото. Го Дзюй – один из персонажей китайской книги XIII века, 24 примера сыновней почтительности, получивший широкое распространение во времена Сайкаку. Не имея возможности прокормить одновременно престарелую мать и младенца сына, Го Дзюй решил избавиться от ребенка, заживо закопав его в землю. Копая яму, он обнаружил в земле котел с золотыми монетами, дарованными ему небом в награду за сыновнее благочестие. И где только нашелся мастер, сумевший изобразить Го Дзюя с мотыгой так, будто это была не кукла, а живой человек. Глядя на ковчег, люди переговаривались между собой. Сколь бы велика ни была сыновняя преданность, как можно закапывать в землю собственное чадо? Хорошо еще, что этому китайцу повезло, и он нашел в земле котел с золотом. А если бы этого не случилось, жизнь ребенка была бы загублена. Здесь неподалеку стоит молодой человек. Когда он был маленьким, родители его не ладили между собой и пытались сбагрить сыночка один другому. Так что жизнь бедняжки была под угрозой. И что же, мальчик вырос на удивление почтительным сыном и заботится о своих непутевых родителях. Видно, небо не очень-то карает за дурные дела. Юноша стоял неподалеку и слышал, о чем говорили люди. С тех пор он затаил обиду на родителей, забрал накопленные деньги и куда-то исчез. Сестры-разбойницы. Издавна говорят, близкие души тянутся друг к другу. Хорошо, когда это происходит на почве добра, но куда чаще случается обратное. Во времена, давно минувшие, в землях Оу люди перестали следовать законам и повсюду бесчинствовали грабители и разбойники. Земли Оу – старинное название нескольких провинций, расположенных на севере острова Хансю. Ныне же, век праведного правления, на всю страну нашу, вплоть до дальних краев Митиноку, где из недр произрастают золотые цветы, не зашло спокойствие, и никто больше не зарится на чужое. В краю Митиноку, провинция Муцу, добывали золото. Не шумит ветер в соснах, не вздымаются волны на море, и не сыщешь больше нигде злодеев и нечестивцев. Но коли уж зашла речь о прошлом, вот какая история случилась во времена императора Го Нара весною второго года эры Тайей. Го Нара, 105-й по счету японский император, правивший в XVI веке. Второй год эры Тайей, 1522 год. Жил в ту пору знаменитый разбойник, державший в страхе весь край Митиноку. Он убивал путников на дорогах, а деньги и добро их себе забирал. Со временем стал он богачом, каких немного на свете, и жил в роскоши, возомнив себя знатной особой. Как-то раз вздумалось ему побывать в столице, и он поехал туда вместе со своими дружками. Там, посреди развлечений, он высмотрел одну красавицу и влюбился в нее без памяти. Отец девушки в прошлом преуспевал, но теперь едва сводил концы с концами. Не ведая, что дочь его приглянулась отъявленному злодею, он подумал, рано или поздно ее все равно придется выдавать замуж. К тому же в восточных землях прожить легче, нежели в столице. И согласился отдать ее в жены разбойнику. Тот посадил девицу на лошадь и вместе с ней отправился во свояси. Всем сердцем привязавшись к молодой жене, он ничего для нее не жалел, и жили они в довольстве и богатстве. Вскоре женщина поняла, что муж промышляет душегубством, и очень из-за этого огорчилась. Но пришлось смириться, такова уж женская доля. Да и родной дом был далеко, как до него доберешься? Мало-помалу она привыкла к своей новой жизни и радовалась, когда муж, возвращаясь домой, говорил: «Повезло мне сегодня. Снял с одного человечка превосходное косоде». Косоде. Буквально «малые рукава». Шелковое кимоно с укороченными рукавами. Первоначально служило нижней одеждой аристократов, но к 17 веку получило широкое распространение как разновидность повседневного платья. Теперь она с удовольствием слушала рассказы мужа о самых жутких его преступлениях, и даже вид топора с отточенным лезвием не пугал ее больше. Так незаметно она сама почувствовала вкус к злодейству. Спустя какое-то время жена родила разбойнику двух дочерей, и супруги радовались, думая о будущем. Но тут неожиданно разбойник захворал и умер. Тяжело стало беззащитной вдове жить в захолустье на краю света. Все добро сразу же растащили дружки покойного, такие же разбойники. Остались у нее только копье да алебарда, и пришлось ей заняться разбойничьим промыслом, хоть и не женское это дело. По ночам выходила она на дорогу и грабила путников, тем и кормилась. Когда дочери подросли, мать не усадила их ткать полотно, как принято в деревенских семьях, а вместо этого обучила их премудростям отцовского ремесла. Она объяснила, как напускать на себя свирепый вид и обирать до нитки испуганных прохожих. Нападать приказывала лишь на горожан да крестьян, самураев не велела трогать. Девицы обладали изящной внешностью и находились в том нежном возрасте, когда полагается думать о любви. Но нрав имели лютый, в отца. Каждый вечер они промышляли на большой дороге, обеспечивая мать всем необходимым. Однажды вечером брели они по тропинке среди заболоченного луга и вдруг увидели оставленный кем-то сверток шелка дивной красоты. Было в нем никак не меньше 10 хикки. Хикки — мера измерения тканей, равная 21,2 метра. «Вот уж поистине небесный дар!» — обрадовались девицы. И хоть были они сестрами, сразу заспорили, кому достанется находка. В конце концов решили разделить шелк поровну. И так поладили между собой. «Скоро весна, все пойдут любоваться цветущими вишнями», — размечталась одна из сестер. «Хорошо бы выкрасить этот шелк в цвет алой сливы или глицинии. А я бы сшила из него летнее кимоно, сверху белое, а с изнанки зеленое, как цветок у цуги», — проговорила другая. «Славный получился бы наряд». И тут же обеих сестер обуяла жадность. «Если бы сегодня сестрица не пошла со мной, — подумала про себя младшая, — вся добыча досталась бы мне. Ну ничего, когда мы выйдем в открытое поле, я прирежу ее и заберу себе ее долю». Старшая тоже пожалела, что согласилась разделить шелк пополам. И у нее возникла точно такая же мысль, но она не подала вида и продолжила путь, как ни в чем не бывало. Вскоре вышли они к полю и увидели дым от погребального костра. Старшая сестра невольно задумалась о быстротечности человеческой жизни и устыдилась. «Какую страшную жестокость хотела я совершить! Мыслимое ли дело из-за куска шелка убивать родную сестру?» И она бросила свой кусок шелка в костер. Ее примеру последовала младшая сестра. Старшая удивилась: «Отчего ты бросила шелк в костер?» В ответ младшая залилась слезами и молвила: «Стыдно признаться, но из-за ничтожного куска шелка во мне вспыхнула алчность, и я задумала лишить тебя жизни, а матушке сказать, что это сделал повстречавшийся нам путник. Я даже не подумала, какое горе причинило бы ей». Тронутая этим признанием, старшая сестра сказала: «То же самое было и у меня на уме, Но век наш на земле недолог, и если мы, женщины, будем и впредь творить злодеяния, в грядущей жизни нас ждет страшная расплата». Вернувшись домой, сестры сожгли свои копья и ступили на праведный путь, увлекши за собою и мать. Так три разбойницы стали благочестивыми монахинями. Недаром один святой мудрец сказал: «Свет вечной истины просияет надо всеми пребывающими во мраке неведения». Вот один из примеров того, как растаявший лед превратился в чистую влагу.